Глава 14. «Нет, ты посмотри! Он мне рубаху продырявил!» — сокрушался Винс, демонстрируя простреленный рукав. «А если бы я не увернулся? Что за нелепая смерть была бы?» «А зачем ты к нему обниматься полез?» — нервно огрызалась я. «Именно что нелепая и глупая! Нет, ну надо же! Он ведь ясно сказал, чтобы мы не шевелились!» Мы сидели в гостиной особняка и ждали прибытия Айронда. Баристан, едва отойдя от нашего воскрешения из мертвых и того факта, что чуть было не отправил Винса к мертвецам по-настоящему, сразу поспешил к защищенному кристаллу связи. Мы особенно настояли на том, чтобы он вызвал Айронда, не выдавая нас, ведь вероятность того, что за Азурой следят, была весьма велика. «Вообще-то мог бы и по голосу признать», — проворчал Винс, со вздохом расправляя рукав. «И вообще, стрелять в человека, который обращается к тебе с самыми добрыми чувствами, невежливо». Я хотела возразить и продолжить отчитывать этого дурака. Все-таки перенервничала из-за выстрела сильно, но за окном что-то коротко сверкнуло. «Прямой портал во двор», — прокомментировал Винс. «Сейчас начнется». Сердце тотчас замерло, а потом застучало быстро-быстро. Я невольно поднялась с дивана и шагнула вперед, навстречу послышавшимся в коридоре шагам. «Баристан!» В голосе мужа слышалась явственная усталость. «С защитным периметром все в порядке. С чего ты решил, что с ним что-то не...» Ровно в этот миг он открыл дверь гостиной и осекся, застыв на пороге. Лицо Айронда залила неестественная бледность. Мгновение он прожигающим взглядом смотрел на нас с Винсом, а затем я и опомниться не успела, как оказалось в его объятиях. Я буквально кожей ощутила вихрь эмоций, бушующий внутри обычно хладнокровного и сдержанного Азуры. Боль, неверие, невероятное облегчение и радость от нашей встречи. Сжавшись в его руках, я почувствовала, как глаза защипало от накативших слез. Но в следующий миг губ коснулся обжигающий поцелуй, унося прочь все страхи и переживания. Впервые за последние дни я почувствовала себя спокойно и защищенно. А тупая игла боли от произошедшего в Астароне уже не так сильно колола в сердце. «Я знал, что вы живы», — отрываясь от моих губ, выдохнул Айронд. «Знал. До последнего не хотел верить и не прекращал поиски. Ни на минуту». «Я, пожалуй, пойду», — как-то неуверенно пробормотал Винс, поднимаясь с дивана. «Не буду вам мешать воссоединяться. Лучше пока воссоединюсь с винным погребом, я по нему скучал». Вот только он не успел сделать и шага, как Айронд ухватил брата за плечо и притянул к себе. Теперь он обнимал нас двоих. «Попрошу Баристана отдать тебе самую старую бутылку вина», — пообещал он. — Или даже две. — Если позволите, мой лорд, я взял на себя смелость и уже выбрал пару. Тотчас раздалось от дверей, и в гостиную вошел Баристан, вернувший себе прежнюю невозмутимость с покрытыми пылью бутылками вина в руках. Едва завидев их, Винс слегка отстранился от нас с Айрондом и недоверчиво прищурился. — Неужели сиренийское? Столетней выдержки? Я что, на небесах? Вы там едва не оказались, — чопорно ответил дворецкий. Полагаю, лорд Айронд не будет против в честь вашего воскрешения открыть эти бутылки. К тому же они все равно последние из того урожая. Не буду. Даже напротив присоединюсь к дегустации, — откликнулся тот. Момент подходящий. Хмыкнув, Винс вернулся обратно на диван. Мы с Айрондом последовали за ним и вскоре уже следили за тем, как Баристан наполняет выставленные на низенький столик бокалы тягучим, почти черным вином. «Ваше здоровье!» Взяв первый бокал, тут же отсалютовал Винс и сделал первый глоток. Восхитительно! Наше здоровье не трогай, будущее величество! На него и так желающих много!» Фыркнула я и, взяв второй, слегка пригубила вино. Насыщенный терпковатый вкус действительно оказался безупречным, хотя я в нем и не особо разбиралась. Мягкое тепло приятной волной прошло по телу. «Кстати, о здоровье!» Отпив из третьего бокала, Айронт нахмурился. «Почему я вас до сих пор не чувствую?» «Благодаря вот таким артефактам. Называются кальдиты». Раздобревший Винс охотно продемонстрировал свой и потянулся за бутылкой, чтобы вновь наполнить опустевший бокал. Взгляд Айронда вмиг стал хищным, цепким. «Впервые слышу о таком». «И вижу», — произнес он. «Откуда?» И на меня посмотрел. Требовательно и подозрительно. «Не мое», — тотчас сообщила я. «Их нам дали черные клинки». «Так...» — протянул Айронд таким тоном, что мне от чего-то стало сильно неуютно, а по спине пробежали мурашки. «Рассказывайте все. С самого начала». «Что ты знаешь?» — уточнил Винс. «Мало. Я находился в Кориниуме, когда сработали тревожные датчики», — отрывисто ответил Айронд. «Сразу же попытался к вам переместиться, но искажения отбрасывали меня демон знает куда. Три портала прошли впустую, пока я смог вычислить минимально возможное для перемещения расстояние. Потом передвигался пешком, но добрался до Астарона, когда от замка практически ничего не осталось». «Угу, так мы и думали», — резюмировал Винс и кивком предложил мне рассказывать. «Тактично. На меня Айронд, если что, так сильно, как на него, злиться не будет». Тихонько вздохнув, я собралась с мыслями и начала рассказ. Подробно, с момента нападения на замок и нашего спасения в отцовской лаборатории вместе с черным клинком Фандором. Потом о совместных поисках выхода, данных им маскировочных артефактах и предложении пообщаться с капитаном клинков, чтобы получить доказательства их невиновности. Услышав имя капитана черных клинков и без того хмурый Айронд, еще больше помрачнел. А когда я сказала о том, что в нападении на Астарон, по словам клинков, виноват кто-то из магов Магистериума, и вовсе не выдержал. «И вы им всерьез поверили?» — Айронд скривился. «Это же чушь! После событий полугодовой давности мне трудно представить внутренний заговор, да еще и с участием первых магов Магистериума. Не забывайте, что все они принесли клятву верности королю и...» «И клятва верности королю никак не мешает им попытаться убить меня», — перебила я. «Даже напротив. Можно сказать, что те, кто пытался это сделать, способствовали укреплению королевства». В поисках поддержки я посмотрела на Винса. Тот, в свою очередь, серьезно взглянул на Айронда и поинтересовался. «Я так понимаю, что маги, которые расследуют нападение на Астарон, ничего путного о нападающих до сих пор так и не выяснили?» «Только то, что они тщательно уничтожили за собой все следы», — кивнул муж. «В таком случае тебе будет интересно почитать вот это». Винс достал из сумки бумаги с расшифровкой заклинания, которые мы получили от клинков, и положил их на стол. «И сразу говорю, мы перепроверили данные у независимого... профессионала. Он подтвердил, что ошибки в них нет. Посмотри, а потом можно будет продолжить разговор. Например, обсудить, почему маги клинков, которые столкнулись с заклинанием такого рода впервые, расшифровали его намного быстрее, чем те, кто знает о нем куда больше. И подумать, а хотели ли они вообще его расшифровывать? Или только сделать вид, а потом солгать, что не достигли успеха?» Айронд недоверчиво хмыкнул в ответ, но все-таки углубился в чтение. Однако по мере того, как он разбирался в хитрых схемах и пояснениях, лицо его мрачнело все больше и больше. Когда же Айронд наконец поднял глаза от трудов Гаторуса, взгляд его сверкал неприкрытой яростью. «Кроме того, мы успели считать след устанавливающего заклинания мага. Его образ был с регалиями Магистериума», — сообщил Винс. «А потом этот след буквально на наших глазах уничтожил один из магов, которые работали над расследованием нападения на Астарон, и он тоже был из Магистериума», — добавила я. «Как ты думаешь, умей клинки или паук такое, долго бы прожил король?» «Да они давно разнесли бы Кориниум, а он стоит себе спокойненько», — отметил Винс. Как ни крути, а нужно признать очевидное. Это не черные клинки. Но и кроме того, клинкам выгодно, что ты женат. Пока Глория жива, ты не можешь стать королем. Угу. Зато перспектива Винса на троне их вполне устраивает, — вставила я. А вот организатор покушения на Глорию явно хочет видеть на троне тебя, — заключил Винс. Меня, значит? Айронт постучал пальцами по столешнице. Что ж, таких немного. И в любом случае, по крайней мере, нашу дорогую бабушку из списка подозреваемых можно исключить. Катрина знала, что ты в Астароне. А ты пусть и не путевый, но все же нынешний наследник престола. Винсент поморщился. Кстати, насчет этого. Я должен сообщить одну вещь. Я тут поразмыслил, сидя в Астароне, о всяком разном. Он замешкался, словно подыскивая слова. Про жизнь подумал, про судьбу. Ну и пришел к выводу. Не для меня все это. Трон, власть, интриги всякие. Не хочу я быть королем. А так как другой темной магички у нас нет, чтобы я на ней женился, то на очередную попытку бабули связаться со мной я ответил официальной бумагой, составленной по всем правилам и со всеми необходимыми подписями и заверениями. «И что было в той бумаге?» — вкратчиво уточнил Айронт. «Я отказался от титула», — бросил с вызовом Винс. «От титула, от герба и от рода. Ну и от права наследия, естественно, тоже. Вот так». Оглушенные этой новостью, мы изумленно вытаращились на него. Слов у меня не было, а Айронт только и смог выдохнуть. «Ты что сделал?» «Ну, я не такой правильный, как ты!» Винс усмехнулся. Похоже, ему явно полегчало от этого признания. «Ты ведь, думаю, даже в такой ситуации прежде всего о долге думать будешь. А я нет. Плевать мне на титул, родовые владения и корону, ясно? Я хочу жить своей жизнью, а не той, к которой меня толкают другие». И иногда пинают ногами пониже поясницы для придания нужного направления. Все, хватит. С этого момента зовите меня просто Винс Шелби. «Да как ты смеешь, неблагодарный балбес!» — взвился Айронт. «Честь рода для тебя пустой звук? Только о себе думаешь? Через всех переступить можешь?» Винс поднял руку, останавливая этот поток слов. «Дело сделано, и назад его не переиграть», — твердо сказал он. «Хватит ругаться, брат. Лучше подумай вот еще над чем. О моем решении знала Катрина. Значит, знал и Рошаль. А может, уже и король. В любом случае, учитывая милый характер бабушки и барона, они вполне могли списать меня в качестве сопутствующей потери при атаке замка». Винс на мгновение замолчал, переводя дух. «Ну, а черные клинки не знали. Иначе не стал бы Фандор, рискуя жизнью спасать меня, нужного претендента на престол из огня. И это еще один тяжелый камень на чашу весов истинных виновников. Так не лучше ли вместо того, чтобы читать мне мораль, заняться делом и выяснить уже, наконец, кто они?» Айрон с усилием выдохнул, заставляя себя успокоиться и отложить семейную ссору на потом. «Хорошо. Давай выяснять. На данный момент, насколько я понял, нам известно имя мага, который зачищал следы на холме». «Вайгаупт», — подсказала я. «Его так стражники звали». «Да. Я узнаю, кто он и где живет, и нанесу ему визит». «Мы нанесем», — нетерпящим возражений тоном произнес Винс. «Вместе. А то так познакомиться хочется, что руки чешутся». Спорить Айронт не стал. Кивнул и, быстро меня поцеловав, рывком поднялся с дивана. «Дом не покидать!» — приказал он. «Я в магистериум! Ждите!» После чего быстрым шагом вышел из гостиной. Что ж, мы с Винсом переглянулись, и тот с довольной, полной предвкушения улыбкой налил себе еще вина. Да и я приободрилась. Наконец появилась ниточка, за которую можно было потянуть, и мне не терпелось приступить к делу. Время в ожидании Айронда я посвятила приведению себя в порядок. Смыла грим, отдохнула в ванне и переоделась. А когда по зову Баристана спустилась на ужин, обнаружила, что и Винс занимался тем же. Сейчас он восседал за столом в своем нормальном виде и в чистой одежде, бодро поглощая умопомрачительно пахнущее жаркое и глядя новости по телекристаллу. Разумеется, я тотчас к нему присоединилась, и в дегустации очередного кулинарного шедевра Баристана, и в просмотре сводки последних событий Лирании. Новости, кстати, все сплошь были бравурно позитивными. Репортеры один за другим докладывали, что и мятежи все подавлены, и ремонт в столице полным ходом идет, и главное, мол, к ежегодному празднику Дня Основания, который состоится через неделю, столица будет восстановлена и станет выглядеть даже лучше, чем прежде. За этим особо следит приглашенный аж самим его величеством Дабаром известный архитектор с ультрасовременными взглядами на искусство. Вспомнив стелу, которую городили на площади вместо нормальной статуи, я не удержалась от тихого смешка. Ну да, может, это и современно, но большая часть простых горожан такое искусство вряд ли поймет. Да и вообще, разве прямые палки — это искусство? Делать их особого умения, в отличие от статуй, не надо. А денег, уверенно, этот известный архитектор получил ого-го сколько. Резюмировала я и снова хмыкнула. Но потом услышала хлопок входной двери, и столичный модный ремонт сразу вылетел из головы. Айронт вернулся. Отложив вилку с нанизанным на нее истекающим соком куском мяса, я, как и Винс, в напряженном ожидании подалась вперед. А едва Айронт переступил порог столовой, тотчас спросила. «Ну как, удалось что-нибудь выяснить? Нашел его?» «Да», — подтвердил тот и, устало потерев лоб, сел за стол. Появившийся словно из ниоткуда Баристан тотчас спешно начал наполнять ему тарелку, но Айронт только с сожалением головой качнул. «Спасибо, Баристан, но на еду времени у меня нет. Потом как-нибудь». «Вы уже больше суток откладываете еду на потом», — заворчал дворецкий и все-таки поставил тарелку перед Айрондом. «Этак и сил не останется». Но мой муж его не слушал. «Значит так», — начал он, обращаясь к нам. «Восторон, вернее, туда, где он когда-то был, направлены лучшие следователи и, разумеется, не самые последние маги. Среди них действительно есть некий мэтр Клермон Вайгаупт, старший следователь по особым делам магистериума. Биографию имеет положительную. Не нарушал, не состоял, не привлекался. На хорошем счету у руководства. Исполнителен и надежен. Вот только...» Айрон замолчал и нахмурился. «Что?» В один голос нетерпеливо поторопили его мы с Винсом. Вот только в рапорте, который он подал руководству, ни слова о том, что мэтр что-то уничтожал на холме. По его словам, он с отрядом осмотрел нужную точку, ничего не нашел и ушел обратно. А стражники, понятное дело, в магии не разбираются. Так что просто подтвердили, мол, да, что-то колдовал и говорил, что следы ищет. «Значит, он точно из заговорщиков», — с торжеством воскликнул Винс. «Айда к нему! Хочу взять его за горло и вытрясти все, что можно и чего нельзя!» Айронт мрачно кивнул и поднялся. «Сам горю желанием это сделать. Поехали. Ситтер ждет у ворот. Время позднее и самое подходящее, чтобы проведать мэтра Вайгаупта. Что-то мне подсказывает, что он сейчас дома и отдыхает, используя данный начальством заслуженный отгул». Мы с Винсом тотчас подскочили, однако не успели сделать и шага, как Айрон взмахнул в нашу сторону рукой, и все вокруг на мгновение поплыло перед глазами. Я недоуменно моргнула, но спросить, в чем дело, не успела. Рядом раздался хриплый незнакомый голос. «Что ты сделал?» Я резко обернулась и узрела высокого лысого мужчину могучего телосложения с бесцветными глазами альбиноса. Его широкое лицо, словно вырубленное из камня, украшали глубокие морщины и несколько неровно зарубцевавшихся шрамов. И этот незнакомец во все глаза смотрел на меня. «Что, блин, происходит?» Вновь недоуменно прогудел он. «Винс?» — сообразила я. А услышав, и вместо своего голоса чужой, хотя и женский, вдвойне изумленная повернулась к Айронду. «Но как? На нас же кальдиты!» Видно было, что наше удивление мужу понравилось. «На обратном пути разработал заклинание», — довольно пояснил он. «Вернее, не разработал, а немного модифицировал. Это стандартная иллюзия, только она не ложится конкретно на тебя, а словно обволакивает вокруг, вне поля действия кальдита. Например, в зеркале ты увидишь себя без изменений, так что постарайтесь пока как-то осторожно миновать зеркала по возможности. Надеюсь, такая маскировка скоро перестанет быть необходимой. А вообще, кальдиты — это все-таки неполноценные блокаторы, и от серьезного заклинания они не спасут». Лысый мужик, которым стал Винс, подошел к окну и вгляделся в едва заметное отражение, а потом развернулся ко мне. «Я там себя вижу», — пожаловался он. «В кого превратил меня этот бессмысленный колдун, твой муж? Как я выгляжу?» И я сказала первое, что пришло в голову. «Брутально».